корень, как отмечалось выше, тоже связанный с качеством. Мотив скрученной нити появляется в описании Авилы, обрядов близнецов, в которых родители обязывались носить скрученные воротнички, сделанные из черно-белой нити. В земледельческих обрядах плодородия, зерновых, в качестве символов плодородия выбирались картофелины или особые початки маиса. Маис с двойным початком или маис, в котором зерно велось спиралью вокруг кочерышки початка, пользовались особым предпочтением. Исполнялся также танец, называемый «Айриуэй Сара». «Сара» означало «маис». Согласно Ольгину, «Айриуэса Сара» означает «два зерна маиса, сросшиеся вместе, или стебель маиса, как с черными, так и с белыми початками». Любой вид спорта, имитировавший по своему характеру принципы космического гермафродитного равновесия, мыслился особенно удачным явлением. Если требуется усилие воли, чтобы отделить сплетенных змей, по крайней мере на инкском гербе, от скрученных нитей этого узла ассоциаций, то вовсе не удивительно услышать намек на свойства Меркурия. Ильяоа, черно-белая змея, в инкском храме Солнца, почитавшегося как Ката Илья. Меркурий – покровитель торговцев, посланников, путешественников и лекарей. В Старом Свете планета Меркурий достигла своего возвеличивания или самой большой власти в доме близнецов, в то время как в слабых отголосках мифа о близнецах в южных Андах мы узнаем, что Виракочи имел двух странствующих сыновей, один из которых был специалистом в медицинских травах. Как предупреждал Келли, возможность впасть в систематическую ошибку интерпретации высока, но вопрос не в этом. Каким бы ни было значение отдельных связей между элементами, характер ассоциаций, распространенных повсеместно во всем мире, говорит об общем происхождении. Иначе следовало бы объявить эту гигантскую картину подсознательным выражением структур человеческого разума. Чтобы завершить картину ассоциаций Старого Света, остается обратить внимание на связь небесной пары Альфа и Бета-близнецов с Сатурном, древним богом огня. Вкратце ее можно выразить посредством обращения к греческому мифу. Что Прометей похитил огонь у богов, это выражено в санскритском корне его имени – праманта, означающем «вращение палочки для добывания огня», относящегося к мужскому роду. Как повествует нам сам орфический гимн, Прометей – это Кронос Сатурн. Посредством этой палочки для добывания огня, уподобленной прецессии, вращению оси небесной сферы, рукоятки и мельницы, находившейся во владении Сатурна, была подожжена вся полоса Млечного Пути, когда весеннее равноденствие достигло Млечного Пути. В это время галактика подошла весьма близко к тому, чтобы стать истинным равноденственным колюром, большим кругом небесной сферы, соединяющим равноденствие через полюс. Войска Спарты маршировали под знаком близнецов. Согласно Ричарду Хинкли Аллену, символ знака 2 считался всеми этрусско-римским написанием числа, но Зефир полагает, что это копия эмблем богов-близнецов у спартанцев, которые те несли с собой в бой. Какой бы точно ни была конфигурация символа, факт остается фактом, что спартанцам Альфа и Бета-близнецов представлялись удивительным символом, называемым «докана», двумя деревянными брусьями, соединенными коромыслом, который объяснялся как примитивное орудие для разжигания огня. В Мексике, согласно монументальной хронике Саагуна, ацтеки наблюдали по вечерам за восходом трех звезд, которые, как они верили, приносят удачу. Две из этих звезд идентифицировались как Кастор и Поллукс, то есть Альфа и Бета-близнецов. Именем этого созвездия было Мамальцуацтли, означающее «палочку для добывания огня». Некоторые современные исследователи решили, что Саагун, должно быть, ошибался на том основании, что небесная палочка для добывания огня должна выглядеть точно так же, как и реальная палочка.